Дракон четвертого класса. Настоящий, настоящий, подлинный дракон четвертого класса. Наш волшебный голем-дракон может считаться истинной магической машиной четвертого класса только после того, как мы победим его. Иначе нам придется вечно терпеть название псевдо-четвертого класса. Всем вам нужно сосредоточиться. Мы должны действовать в меру своих возможностей. Мы не можем навлечь позор на нашего волшебного дракона-голема. Да, сэр. Да, сэр. Поскольку магический дракон-голем был продуктом цивилизации адептов и магической машинной цивилизации, фактическое пилотирование голема выполнялось одновременно магическими духами и гоблинами. На какое-то мгновение багровый клан не смог найти могущественного магического духа, который мог бы сравниться с мощью дракона-голема. Таким образом, они могли только согласиться на использование нескольких меньших магических духов. Вот почему целью магических духов было только направлять и координировать движение голем-дракона, в то время как пропитанные магией техники и операторы гоблинов были теми, кто давал духам боевые приказы. Действительно, после столь долгой работы с магическим существом, таким как дракон-голем, эти зеленокожие гоблины проявляли признаки становления волшебства. Магическая энергия, наполнявшая внутренние коридоры голема, спровоцировала мутацию гоблинов. Из-за этого их кожа приобрела еще более темный оттенок зеленого, мускулы окрепли, а на конечностях выросли острые когти. Помимо более сильных тел и быстрых движений, магические гоблины также стали более возбужденными и радикальными в своих эмоциях. Они быстро впадали в состояние бешеной ярости при малейшей провокации. После некоторых исследований адепты не нашли ничего, что могло бы повредить их интеллекту. Как таковые, они позволили проблеме скользить и не обращали на нее внимания. Эти магические гоблины, возможно, были сумасшедшими и безумными, но они в основном понимали, что все, чем они владели, находилось в пределах досягаемости адептов. Вот почему они оставались столь же почтительными к адептам клана Багровых, никогда не осмеливаясь бросить вызов их власти. Грим слегка топнул ногой и быстро послал сообщение. «Гонга, тебе лучше остыть, ничего не делай без моего приказа». Взбешенный старый Гонга тут же задрожал от страха. Он поспешно выпрямился и громко ответил. «Не волнуйся, господин, мы выслушаем тебя. Твой верный раб Гонга ждет твоих приказаний». Именно тогда Грим уверенно кивнул и снова обратил свой взор на дракона четвертого класса, который перехватил их. Этот аметистовый дракон четвертого класса был совершенен и прекрасен, независимо от того, как вы на него смотрели. Его тело выглядело не столько как живое существо, сколько как безупречное произведение искусства. Один лишь взгляд на него мог сделать человека одержимым и увлеченным. «Может быть, наш уважаемый гость сам сэр Тарил?» – торжественно спросил Грим. Его голос не был громким, но резонанс и ударная волна мощной огненной энергии сделали его громким и повелительным голосом. Неподвижный аметистовый дракон наконец сдвинулся с места. Он вытянул свою тонкую и изящную шею, и пара красивых призматических глаз посмотрела на Грима. Сердце Грима слегка сжалось, когда неописуемо мощное духовное давление обрушилось на него, как гора. Если бы не духовная и ментальная защита, которую он создал раньше времени, ему было бы трудно оставаться равнодушным к простому взгляду дракона четвертого класса. «Ты командир этой армии адептов?» – аметистовый дракон наконец заговорил. Его голос был четким и ясным, с тем же ясным и звучным качеством, которое исходило от сталкивающихся кристаллов. Было приятно это слышать. Однако аура, в которую были погружены эти слова, все еще вызывала страх в сердцах всех адептов, мешая им собрать волю к борьбе. «Я Грим, предводитель этой армии, а также владелец столицы Вечности позади вас. Вы можете поговорить со мной, если есть что-то, о чем вы хотите поговорить». «Хорошо, очень хорошо». Голос аметистового дракона мгновенно стал холодным. «Вы, злые адепты, ворвались в земли наших драконов и начали беспорядочную бойню. Неужели вы не боитесь мести со стороны нас, драконов?» На лице Грима появилась легкая улыбка. «Сэр, вы же не змееныш, который только что вылез из своей раковины. Как ты мог говорить такие детские слова? Сколько потусторонних цивилизаций вы, драконы, захватили и уничтожили? Почему вы становитесь таким яростным и таким сторонником справедливости, когда именно ваш самолет становится целью вторжения? Если вы здесь, чтобы угрожать мне, то я советую вам выбрать другой путь. Если вы здесь для переговоров, то представьте себя с надлежащим отношением. «Ты смеешь?» Спокойный тон грима явно привел в ярость дракона четвертого класса. Он взревел в гневе, и его разноцветные хрустальные крылья развернулись. Устрашающее величие дракона четвертого класса было выставлено на всеобщее обозрение. Грим холодно смотрел на него, не выказывая ни малейших признаков страха или отвращения. Позади него колесницы, небесные корабли, материнский корабль и голем-дракон показывали свои черные стволы пушек, медленно заряжаясь и собирая мощную магическую энергию внутри. Армия ждала в мрачном молчании, готовясь открыть огонь в унисон по единому приказу. Другие магические пушки, возможно, и не могли угрожать аметистовому дракону четвертой степени, но несколько гигантских пушек, протянутых от дракона голема и материнского корабля, заставили его нахмуриться. Он смутно ощущал на них следы опасности. Дракон четвертого класса не мог не задуматься при виде этой армии, вооруженной до зубов. Наконец, он убрал свою дикую демонстрацию и снова посмотрел на грима. «Адепт-человек, я здесь сегодня не для того, чтобы сражаться, а для того, чтобы вести переговоры и торговать». Аметистовый дракон стиснул зубы, произнося слово «торговля». Даже его тон на мгновение дрогнул. «А, интересно, о чем вы собираетесь вести переговоры и торговать?» Искренняя улыбка появилась на лице грима, когда он страстно продолжил эту тему. «Я здесь, чтобы выкупить драконов». Глава 932. Выкуп. Как выкуп? Даже со всем своим опытом, грим не мог не подозревать об этом слове. «Передай всех заключенных драконов, и я смогу освободить тебя от твоих преступлений и оформить металлический город и все земли в радиусе 100 квадратных километров, как твою территорию. Отныне ты будешь иметь такую же власть, как и повелители драконов, и можешь свободно передвигаться в пределах Ланса. Однако с этого дня ты и твои подчиненные никогда не должны нападать ни на одного из повелителей драконов». Аметистовый дракон торжественно предупредил, как будто это величайший компромисс, который он может пойти навстречу. Выражение грима застыло, и он не мог не вырваться в холодную улыбку. Разве это не была просто вербовка адептов? «Верните драконов и получите тот же авторитет, что и повелители драконов, блять. Я настоящий адепт третьего класса. Зачем мне влияние лорда в твоем самолете Ланса? Для этой сотни квадратных километров территории, для невежественных туземцев на этой территории, людоеды, тролли, гнолы. Кого из них я могу не поймать с другого самолета? Нужно ли мне прилететь к вашему драконьему самолету, чтобы поймать их, что было самым ценным в драконьем самолете? Конечно, это были драконы. Каждый полноценный дракон Ланса был богатым и богатым магнатом. Поймать любого из них, прочесать их логово, и малиновые адепты мгновенно наполняли их карманы сокровищами и золотом. Должен ли я отказаться от такого огромного богатства и ресурсов ради пустого титула, господа? Грим усмехнулся. А если я не соглашусь? Кристально чистые глаза аметистового дракона сияли холодным и зловещим светом, когда он громко закричал. Тогда приготовься к войне. Вы перенесете гнев дракона четвертого класса. Прекрасные хрустальные крылья аметистового дракона снова распахнулись, как дикая и варварская аура, прижатая к адептам. «Хаэм, ты так много говорил, но все равно это закончилось дракой». Грим размахивал рукой. По его сигналу, материнский корабль, небоскребы и колесницы молча отступили вдаль, оставив только его и големского дракона на поле боя. Однако Грю и Мария остались и встали позади него. Оружие дракона грома третьего класса и изумрудный дракон Иритина также спрятались внутри материнского корабля, не осмеливаясь открыться этому предводителю дракона четвертого класса. Ничего не поделаешь. Против четвероклассного дракона слабые подчиненные не помогали и вместо этого становились слабостями, которыми мог воспользоваться враг. Им было легче отступить и заставить первоклассных бойцов разобраться с этим аметистовым драконом четвертого ранга. Честно говоря, истинная мощь големского дракона никогда не проверялась с момента его создания. Багровый клан мог бы классифицировать его как магическую машину четвертого класса, но большинство других адептов в своем мире считали его только псевдоголемом четвертого класса. В конце концов, в мире адептов было трудно найти подходящего противника четвертого класса для магического големского дракона. Безрассудный вызов другим адептам четвертого класса означал провокацию с целью развязать адептическую войну со стороны багрового клана. Независимо от исхода, это было бы невероятным ударом по основам и развитию клана. Именно поэтому големский дракон не имел никакого опыта борьбы с существом четвертого класса в течение 10 лет с момента своего создания. Тем не менее, Сегодня это был действительно лучший шанс проверить его мощь. Даже если бы аметистовый дракон пришел с миром, Грим никогда бы так быстро не отказался от возможности сражаться. По мере того, как более слабые силы отступали, на этом огромном пространстве протяженностью более 15 километров оставались только големский дракон и аметистовый дракон, смотрящие друг на друга вниз. Грим, Мария и магическая машина элементом стояли на голове големского дракона, в то время как Грю тайно вошла в брюхо дракона. Когда битва достигла своего апогея, сверхбольшая магическая печь генератора големского дракона в одиночку не хватило бы для его мощности. Таким образом, Гру необходимо было обеспечить некоторую вспомогательную поддержку и косвенно увеличить мощность големского дракона. Приближалась битва, и 4 толстых металлических конечности големского дракона выкопали в землю под ним. Магический генератор в его большой грудной полости начал функционировать на максимальной мощности, выдавая как можно больше магической энергии. Преодолевая магическую энергию, пронизывающую энергетические трубы внутри его тела, большая ее часть поглощается магическими механизмами, разбросанными по всей его структуре. Однако всегда существовала избыточная магическая энергия, которая просачивалась сквозь металл, создавая зону ужасающего энергетического излучения вокруг големского дракона. Обычное магическое существо не могло выжить в таких высокорадиационных зонах. Яростные и активные энергетические частицы разрушали бы элементинную стабильность их мышечных тканей и приводили бы к их мучительной смерти. На широкой спине гигантской машины возникло бесчисленное множество башен, а на расстоянии на аметистовом драконе кружились черные пушечные стволы. Наиболее впечатляющими из них были 2 гигантские пушки гоблинов в центре спины дракона. Честно говоря, любой бы испугался увидеть пушечный ствол диаметром в 3 метра. Видя, что страшная волшебная машина завершила свою боевую подготовку, Тарил дракона аметиста 4 класса заревел. Он не поднялся в небо и вместо этого решил приземлиться и обогнуть големского дракона на его конечностях. Впечатляющий боевой опыт Тарила позволил ему понять, что подвижность големского дракона жалкая и что он полагается в основном на свое металлическое тело и мощные пушки. Против такого противника взлетать в небо не удалось бы. Машине нужно было только подождать, и он не смог бы навредить ей ничем. Кроме дыхания дракона и магии дракона, у Тарила не было других средств атаки на расстоянии. Даже думая мизинцем, Тарил мог сказать, что в обмен на бомбардировку он не справится. На этом големском драконе было слишком много пушек. На самом деле, если бы он поднялся в небо, его скорость полета никогда не сможет соответствовать скорости, с которой пушки повернулись. Когда это случилось, он бы превратил себя в самую легкую мишень для противника. Возможно, потому, что здесь обнаружили суматоху, но из столицы Вечности поднялся и материнский корабль. Он не приближался к полю боя и просто наблюдал на расстоянии. Тарил аметистский дракон 4 класса не обратил на него внимания и продолжил медленно огибать големского дракона. Его тело блестело и сверкало на нежном солнце, становясь еще более красочным и фантастическим. Аметистовые драконы тоже довольно умело прятались. Однако, по сравнению с туманообразующими способностями водных драконов, их незаметность зависела от преломления света и зрительного избегания. Это означало, что невооруженный глаз мог видеть образы, созданные светом, преломляемым чешуйками аметистового дракона, только в том случае, если ваш дух не мог зациклиться на настоящем существе. Грим беспокоилась, что группа волшебных гоблинов не сможет сразиться с аметистовым драконом 4 класса, даже с големским драконом. Поэтому он решил сделать шаг вперед и выступить в роли глаз големского дракона. Может быть, он и не из того же класса, что и Тарил, но панорамное зрение и снимки чипа были противовесом такому преломлению света. При присутствии в битве Грима големский дракон не будет опасаться, что не сможет точно определить местонахождение своей цели. Тарил дважды обвел големского дракона и ознакомился с землей вокруг них. В конце концов, он уже не мог подавить свою ярость и бросился на врага тяжелыми шагами. Големский дракон тоже не удержался. Все его тело светилось светом, и ливень пушечного огня приветствовал Тарила. Однако все эти атаки происходили из обычных пушек с магической энергией. 2 гигантских ствола все еще были заряжены, но не выстрелили. Как и ожидалось, этот заряд был финтом от аметистового дракона. Он быстро отошел в сторону после первоначального заряда и избежал большей части пушечного огня с беспрецедентной ловкостью и скоростью. Пушки с магической энергией не могли догнать фантастическую скорость аметистового дракона, Как бы быстро они ни повернули свои стволы, небольшое количество непропущенных энергетических огненных шаров было блокировано прозрачным силовым полем вокруг тела аметистового дракона. Кроме небольшого количества энергетических волн, они вообще не смогли навредить дракону. Правильный режим стрельбы – переключиться на региональную диффузную бомбардировку. Гонга кричал внутри голема. Минутой позже волшебные энергетические пушки на големском драконе перестали преследовать силуэт аметистового дракона. Вместо этого они начали бомбардировать возможные области, где он мог остановиться в нерегулярной схеме бомбардировки. Несмотря на то, что это увеличило количество энергетических огненных шаров, поражающих аметистового дракона, точки поражения были гораздо более рассеяны. Они все равно не могли поранить дракона, кроме как вызвать более мощные энергетические волны. Грим и Гонга вздохнули одновременно. С драконами четвертого класса было действительно трудно справиться. Теперь у них не было выбора. Если бы они хотели угрожать дракону, им пришлось бы сконцентрировать пушечный огонь. Тем не менее, это очень облегчало дракону уклоняться со своей скоростью и движениями. Если они выберут диффузную бомбардировку без конкретной цели, это рассеет силу атаки и будет пустой тратой огневой мощи. Как и ожидалось, осознав, что пушки големского дракона представляют минимальную угрозу для него самого, Тарил снова бросился вперед, зарядив прямо на правую переднюю ногу големского дракона. Длина големского дракона составляла более 100 метров, а аметиста – всего 30. Хотя они оба были в четвертом классе, волшебный машинный дракон был намного больше и сильнее аметистового дракона. Подобно громадному гиганту, сражающемуся с маленьким бойцом только по высоте колен, инициатива оставалась в руках аметистового дракона, несмотря на разницу в размерах. Големский дракон не отступал, когда аметистовый дракон бросался на него. Он двигался вперед своими толстыми и твердыми металлическими конечностями и в ответ заряжался. Гигантский металлический рот открылся до предела и укусил в голову аметистового дракона. Эти ряды острых металлических зубов сверкнули холодным светом. С близкого расстояния казалось, что ряд холмов обрушился на тебя. Однако в следующую секунду голова големского дракона повернулась влево, когда хвост аметиста попал в правую часть его лица. Острый звук хвоста, прорезающего воздух, раздался вслух. Глава 933. Вместо того, чтобы наносить физические повреждения, големскому дракону было нанесено огромное психологическое унижение, когда хвост аметиста попал в него. Глаза ранее спокойного и сочиненного Гонги сразу же покраснели, когда он вспыхнул от злости. Под его берсерком големский дракон также превратился в бешеного быка, который, не раздумывая, бросился кусаться и схватился за аметистового дракона. В ответ на неустанное преследование големского дракона аметистский дракон увернулся от него ловкими и изящными движениями, многократно используя хрустальное дыхание для размывания суставов лобных конечностей големского дракона. Дыхание аметистового дракона было уникальным атрибутом элементиум коррозии. Кристаллическое дыхание могло быстро проникать в мышечную структуру целевого существа и превращать все органические вещества, входящие в его состав, в безжизненный кристалл. Такие атаки, несомненно, были чрезвычайно вредны для существ из плоти и крови. К сожалению, волшебная машина големского дракона была алхимическим творением и не имела никакой мускулатуры, о которой можно было бы говорить. Несмотря на то, что магический сплав также испытывал некоторую степень мутации из-за коррозии от дыхания, ущерб был значительно уменьшен. После того, как Тарил не увидел результатов от повторного кристаллизации дыхания, он сразу же переключился на магическую бомбардировку. Кристаллическая магия, которой обладали аметистовые драконы, была более нишевой магией, и было не так много заклинаний, которые они могли использовать. Однако у аметистовых драконов были уникальные способы обойти неудобства. Они искали мощные магические драгоценные камни и встраивали их в свои чешуйки. Таким образом, им не понадобилось бы готовить свою магию на языке драконов во время битвы. Им нужно было только активировать магические драгоценные камни на своем теле, чтобы успешно запустить мощные заклинания элементия. Это создало особый метод боя, уникальный для аметистовых драконов. Никто не видел, чтобы аметистовый дракон что-нибудь пел. Он просто пел вокруг массивного тела големского дракона, когда несколько кристаллических драгоценных камней на его теле зажглись, превратившись в свирепую элементийную магию, которая подпрыгнула к големскому дракону. Атаки были сконцентрированы, и цель была очевидна, Сустав правой передней лапы големского дракона, ледяной звон кольца, шторм судного дня, уничтожающий гром, адский удар, кольцо гравитации, высококачественная элементинная магия бомбардировала металлическую ногу големского дракона на таком близком расстоянии. Какой бы магической стойкостью он ни был, магический сплав был до некоторой степени поврежден. Однако магический големский дракон оставался неспособным прикоснуться к аметистовому дракону, как бы он ни разбился и не сломался. Разница в их боевых техниках и скорости передвижения была слишком велика. Если эта ситуация будет продолжаться, то голем-дракон будет медленно играть до смерти, даже с его непроницаемым телом. Таким образом, без малейшего колебания Грим и магическая машина атаковали аметистового дракона в унисон. Заклинание третьего класса, которое Грим в настоящее время освоил, вероятно, было достаточно, чтобы почесать зуд для аметистового дракона четвертого класса. Он все еще был далек от того, чтобы прорваться сквозь оборону дракона и ранить его. Однако, в сотрудничестве с магической машиной и с каждым из них, контролирующим одну из гигантских пушек на спине дракона-голема, они могли развязать ужасающую силу. Бум, бум. По правде говоря, эти два выстрела были действительно не в их пользу. Направление, в котором были направлены пушки, было пустым, прежде чем они выстрелили. Однако, как ни странно, когда два энергетических столба рванулись вперед и переплелись в воздухе, аметистовый дракон необъяснимо возник на их пути. Два, казалось бы, случайно выпущенных энергетических столба, к счастью, попали в аметистового дракона. К сожалению, как раз в тот момент, когда столбы энергии были готовы войти в контакт, кристаллическое тело аметистового дракона резко изогнулось, отворачивая его живот и заставляя лучи скользить мимо его спины. Хотя взрыв прошел мимо передней части тела, он все еще оставлял ужасающие ожоги и глубокие царапины на изысканно красивой чешуе. Аметистовый дракон взвыл в агонии, прежде чем в несколько мгновений покинуть пределы досягаемости пушек голема-дракона. Именно тогда у него появилась возможность осмотреть рану на спине. Скорее это была не рана, а повреждение, нанесенное чешуе аметистового дракона. Два пушечных выстрела, произведенных ранее, были далеки от того, чтобы причинить боль самому аметистовому дракону. Однако тот факт, что его самые ценные защитные чешуйки были так сильно опустошены, несомненно, приводил в ярость аметистового дракона, который ценил красоту и совершенство превыше всего. Тарил повернул голову, и его пылающие глаза остановились на двух гуманоидах, управлявших пушками на спине дракона-голема. Черт возьми, это были они. Именно они использовали странную способность предсказывать местоположение его телепортации и нанесли ему неожиданный удар по спине. В противном случае, пара комаров третьего класса даже не покажется перед ним. Одного когтя для каждого было бы достаточно, чтобы убить их. Тарил яростно ревел в своем сердце, когда он контролировал свои силы кристаллизации, чтобы вырастить новые кристаллы там, где чешуя была повреждена, скрывая ожоги и царапины. Однако это действие также разрушило идеальные, плавные линии его чешуи. Это только разозлило Тарил еще больше. Без какого-либо предупреждения или объявления о смерти, тело Тарила превратилось в луч света, когда он бросился к голему-дракону. Голем-дракон тоже не отступил. Он открыл пасть и заревел, бросившись вперед со своим массивным телом. Два существа четвертого класса, один большой и один маленький, мгновенно столкнулись друг с другом. Хотя они оба были четвертыми классами и должны были иметь одинаковый уровень силы, разница в размерах и мышечной основе означала огромную пропасть в их основной силе. Меньший аметистовый дракон был тем, кто проиграл в этом соревновании сил. Раздался громкий глухой стук. Ускоряющееся тело голема-дракона внезапно скользнуло назад, его четыре тяжелых металлических конечности разорвали землю, когда он стабилизировался. Зловещий рог на передней части его головы сломался пополам, и даже череп, казалось, подвергся некоторому легкому искажению. По сравнению с этим аметистовый дракон Тарил находился в гораздо более ужасном состоянии. Трещины появились по всей его кристаллической чешуйчатой броне, с ужасающе большими разрывами, видимыми повсюду. Даже сам Тарил был взорван на расстоянии более 200 метров. В конце концов, он должен был полагаться на свои крылья, чтобы восстановить равновесие и не рухнуть на землю. Аметистовый дракон не обращал внимания на его раны. Он поднял окровавленную голову и заревел на дракона-голема. Его хрустальные крылья дико забились, когда он снова качнулся вперед, как луч света. «Хаэм, ты отправляешь себя в могилу. Гонга, сидевший на металлическом стуле внутри голема дракона, взмахнул руками и зарычал. Затем он поправил ментально синхронизирующий шлем на голове и приказал металлическому дракону снова атаковать врага. Требования битвы требовали от Гонга направить почти 70% энергии печи магического генератора на формирование невидимой, но непроницаемой силовой стены на голове дракона. Гонга был уверен, что это позволит им нанести еще больше и более ужасающий урон аметистовому дракону в их следующем столкновении. Гримм чувствовал себя не в своей тарелке, но не мог точно определить, что именно произошло. Аметистовый дракон Тарил не должен был так легко сойти с ума от гнева. Почему он выбрал такой примитивный и прямой метод противостояния? Была ли за этим какая-то хитрость? Гримм не мог не растрогаться при этой мысли. Он молча начал готовиться сам. Как и ожидалось, хрустальные крылья Тарила вспыхнули как раз в тот момент, когда драконы собирались столкнуться друг с другом. Его стройное и элегантное тело описало изящную дугу, когда он обернулся вокруг порочного рога дракона-голема и замерцал над ним. Как раз в тот момент, когда его совершенное тело пересекло спину голема-дракона, Тарил повернул свою тонкую шею и выпустил короткий кристаллизующийся вздох на двух возвышающихся там фигур. В четвертом классе кристаллизующегося дыхания Тарила было достаточно, чтобы убить неподготовленного адепта третьего класса, даже если он не был полностью заряжен. К сожалению, каким бы хитрым он ни был, Гримм был еще хитрее. В тот момент, когда дыхание дракона покинуло пасть Тарила, магическая машина Элементиум сдалась и бросилась к Гримму, защищая его своим гигантским стальным телом. Затем от его ног поднялся барьер, защищавший их обоих. Дыхание мгновенно проникло сквозь барьер и обрушилось на тело магической машины Элементиум. Его волшебный сплав быстро показал признаки старения и ухудшения состояния, с крошечными частицами кристалла, иногда появляющимися здесь и там. Гримм почувствовал, что магическая энергия магической машины в одно мгновение упала ниже половины, а различные части ее тела начали выходить из строя. Тем не менее, это было не то время, чтобы заботиться о своих подчиненных. Прорычал Гримм и резко повернул пушку, мгновенно нацелившись на аметистового дракона и разбив кнопку выстрела. Помимо обеспечения телекинетического барьера от предыдущих, Гру также молча взял на себя задачу зарядки этой пушки сам. Когда пушка задрожала, луч чисто белой энергии выстрелил вперед, догоняя скользящее тело аметистового дракона и взрывая его спину. «А-а-а!» — раздался оглушительный рев дракона. Тарил издал свой самый жалобный крик с самого начала битвы. Его тело кувыркнулось от удара луча, врезалось в землю и покинуло канаву длиной в 500 метров, прежде чем неохотно остановиться. Все поле боя мгновенно затихло. Глава 934. Из огромного кратера поднимался дым. Обожженный и грязный коготь вонзился в край кратера, когда над ним появилась голова злобного и избитого дракона. Элегантность и благородство, сохранившиеся до начала боя, исчезли без следа. Тарил уставился на массивного металлического дракона красными глазами, полными ненависти и гнева. Голем-дракон быстро принял нужную позу и снова повернул к нему голову. Две высокие фигуры все еще стояли над его спиной. Странная ухмылка на лице этого человека-адепта пронзила сердце Тарила, как кинжал. Бог мог быть свидетелем того, что у Гримма не было намерения издеваться или высмеивать дракона четвертого класса. Однако в этот момент, будучи так жестоко избитым, внутренний разум Тарила был чувствительным и хрупким. Любое изменение выражения лица его врага будет воспринято как оскорбление и унижение, направленное на него. Тарил издал беззвучный рык и изо всех сил вцепился в край кратера. Его массивное тело снова устремилось на врага как луч света. Если раньше битва состояла из кайтинга и преследования, то теперь он рисковал своей жизнью. Орудийный выстрел, прозвучавший ранее, поразил Тарила в левую часть спины, оставив там рану полуметрового размера. Короткий кристаллизовавшийся вздох остановил хлынувшую кровь. Рост кристаллических кластеров внутри его ран был мучительным, но что действительно ранило Тарила, так это сам факт того, что он был ранен. Он, настоящий аметистовый дракон четвертого класса, лидер сотен других драконов, был могущественным лидером в копье. Сегодня он не только не сумел спасти своих подчиненных, но и позволил муравьеподобному адепту третьего класса причинить вред своему благородному и совершенному телу. Для Тарила это было невыносимым унижением. В этот момент Тарил совершенно забыл о пользе драконьего рода и о каких-либо компромиссах. Он даже забыл о боли, опасности и поверхностной славе. Впервые в жизни он сражался с врагом со всей своей серьезностью и жестокостью. Как только Тарил всерьез столкнулся с ситуацией, недостатки голема дракона были быстро обнаружены. Он не мог летать, и его движения были медленными. Эти слабые стороны можно было бы несколько скрыть с помощью надлежащих оборонительных методов и полагаться на более карательную стратегию, а не на наступление. Однако, как только дракон четвертого класса оставил свое поверхностное тщеславие и все бесполезные выступления, он стал экспоненциально более опасным. Снова и снова Тарил подталкивал Грима и дракона-голема к краю смерти. Если бы не его осторожность с двумя ужасающими пушками, Тарил вскочил бы на спину голему-дракону и начал рвать его тело своими острыми клыками и когтями. Это было похоже на то, как гигантский буйвол сражался с проворным енотом. Неважно, как кричал Гонга, как метался и метался голем-дракон, они все равно не могли даже прикоснуться к аметистовому дракону. Тарил использовал свое дыхание дракона, свой хвост и свои магические драгоценные камни, чтобы атаковать дракона-голема, когда он быстро двигался и уклонялся. Грим и магическая машина управляли гигантскими пушками гоблинов и стреляли так быстро, как только могли, стараясь изо всех сил уклониться от драконьего дыхания, которое Тарил иногда дул в их направлении. Тем временем Мэри решила обойти поле боя по периметру. Она также нашла возможность напасть на аметистового дракона, но ей удалось только бросить кипящую кровь на одну из его ран, прежде чем она была отброшена огромным дыханием дракона. Неизвестно, повлияла ли ее атака на аметистового дракона, но кристаллизующееся дыхание превратило половину ее тела в прозрачные кристаллы. Если бы она не сбежала достаточно быстро и не выпила всю кровь второго класса дракона рожденного пленника на материнском корабле, ржавые кристаллические скопления превратили бы ее в хрустальную скульптуру в форме человека. Слабость адепта третьего класса перед драконом четвертого класса была не более очевидна, чем это. По правде говоря, если бы не силовое поле голема дракона и самоотверженная защита магической машины, Грим, возможно, не продержался бы так долго, как Мэри. Обе стороны сражались друг против друга, разрывая землю и посылая дрожь в воздух. И только когда они опустошили всю землю в радиусе 15 километров, они наконец пришли к какому-то результату. После этой шестичасовой битвы Грим наконец-то получил необходимые ему основные качества. Тарил. Четвертый класс аметистового дракона. Мужской. Дыхание дракона – это более необычное кристаллизующее дыхание. Размер относительно легкий по сравнению со средним драконом. Предпочитает мощные магические драгоценные камни. Обладает преломлением света, визуальным избеганием, отклонением атаки и другими боевыми способностями. Телесные атрибуты. Сила 44, телосложение 42, ловкость 33, дух 42. Для сравнения, атрибуты дракона-голема были следующими. Сила 48, телосложение 46, ловкость 17, дух 21. Голем-дракон явно обладал определенным преимуществом в состязании силы и телосложения. Однако у него не было условий для получения победы. Кроме того, он был превзойден аметистовым драконом с точки зрения скорости. Если бы не артиллерия пушек, защищающих его, дракон голема уже давно был бы разорван на куски аметистовым драконом. Таким образом, истинным ключом к победе в этой битве было то, сможет ли аметистовый дракон разорвать магические энергетические пушки и две гигантские пушки на драконе голема, пока заградительный огонь ограничивает его движение. К сожалению, при полном сотрудничестве Грима и магических гоблинов, аметистовый дракон четвертого класса не смог сломать толстую правую конечность дракона голема, даже после истощения всей его выносливости и поглощения всего его дыхания дракона. У Тарила не было другого выбора, кроме как отказаться от борьбы. Он возмущенно взмыл в небо, взмахнул крыльями и полетел на северо-запад. Грим на мгновение заколебался, но потом отказался от мысли преследовать аметистовый дракон вместе с кораблем-носителем. Возможно, он был сильно ослаблен, но все же оставался драконом четвертого класса. Материнский корабль не мог обогнать дракона, что делало его очень восприимчивым к кайтингу. Более того, оборона материнского корабля была не столь непроницаема, как у голема-дракона. Если бы аметистовый дракон нашел шанс сбить корабль, то все их усилия за последний месяц были бы напрасны. Прогнав этого незваного гостя, армия адептов экспедиции перестроилась и вернулась в столицу Вечности. Возвращение армии и огромное количество трофеев, которые они привезли с собой, заставили этот холодный город, выкованный из стали, снова стать оживленным местом. Хромающая магическая машина «Голем-дракон» был немедленно отправлен в мастерскую по возвращении. Большая группа строительных машин устремилась вперед и начала всестороннюю проверку состояния и техническое обслуживание. Сильно поврежденная правая нога стала главным объектом проверок и технического обслуживания. Многие гоблины и машины взбирались по всему телу голема-дракона, чтобы провести ремонт. Повсюду слышался оглушительный стук молотков, а ослепительный свет сварочных лучей освещал все вокруг. Однако Газлоу был расстроен. Магический лидер гоблинов Гонга, с его грубыми зелеными волосами, толстой кожей и злобной внешностью, отказался позволить любой из строительных машин столицы войти в голема для обслуживания. Единственными задачами, которые строительные роботы столицы могли выполнять, были внешние ремонтные работы. Все внутренние проверки проводились исключительно магическими гоблинами. Это сделало мозг монстра третьего класса чрезвычайно неудовлетворенным. Он наблюдал за битвой драконов от начала до конца, более сосредоточенный и сосредоточенный, чем любой человек или гоблин. Мощь голема дракона безмерно манила Газлоу и заставляла его сердце болеть бесконечно. Подумать только, что такая мощная боевая машина попала в руки этих никчемных и трусливых гоблинов. Как они, с их грубым, низким и нетворческим умом, могли когда-либо высвободить истинную мощь дракона-голема? Газлоу был уверен, что с его непобедимой ментальной силой голем-дракон сможет пригвоздить аметистового дракона четвертого класса к земле и навсегда удержать его в плену. К сожалению, с его отношениями со своим человеческим хозяином, такая машина убийства никогда не попадет в его руки. Газлоу очень хорошо знал, что произойдет, если его хозяин отдаст ему этого дракона-голема. Это было бы мгновенное восстание. Со столицей вечности в качестве неподвижного аванпоста и военной машины, столь же мощной, как этот голем-дракон, Газлоу мог справиться с мощью любого дракона или драконьей стаи в одиночку. Если бы он тогда не взбунтовался, то посрамил бы свое имя как мозгового монстра третьего класса. Возможно, из-за прямого приказа Грима проклятый магический гоблин не только отказался впустить какую-либо строительную машину в дракона-голема, но даже запретил всем гоблинам покидать дракона-голема. Это лишало Газлоу всякой возможности использовать свои умственные способности, чтобы очаровать или завладеть гоблинскими техниками. Более того, Грим не задержался надолго после того, как проверка голема-дракона была закончена. Он немедленно вернул армию и дракона обратно в мир адептов. Эти решительные действия застали Газлоу врасплох. Он отбросил некоторые ужасные мысли о немедленном восстании, осаде дракона и убийстве всех алых адептов прежде, чем он смог бы даже привести их в действие. Это был настоящий позор. У Газлоу мелькнула мысль воспрепятствовать их возвращению в мир адептов, но он не мог не колебаться, когда размышлял о силе, которой они обладали. В этот момент в багровом клане было два адепта третьей степени, два дракона третьей степени и шокирующее количество адептов в их распоряжении. Даже если эти две силы должны были вступить в бой в столице Вечности, где у него было преимущество родной земли и бесконечная армия магических машин, он все еще не был уверен в победе в битве против спокойного и сдержанного адепта. Если ему не удастся заполучить дракона-голема во время битвы и при этом он потеряет свой капитал, у него будут серьезные неприятности. В конце концов, алые адепты могли встать и уйти в мир адептов, а он должен был остаться здесь. Причина, по которой столица Вечности не была разрушена в течение последних нескольких десятилетий, заключалась в ее стальных стенах и бесчисленных магических машинах. Если бы что-то случилось со столицей, мстительные драконы не сидели бы спокойно, чтобы ее восстановить. Когда это произойдет, Газлоу снова придется долго и тяжело скитаться и прятаться. Глава 935. Грим вздохнул с облегчением, когда чисто белое тело Белой башни, наконец, было видно. Поскольку группа телепортаций была просто слишком большой, комната телепортации в башне не могла вместить их всех. Таким образом, конечная цель телепортации была установлена как массивная площадь телепортации перед Белой башней. Хотя Грим был уверен, что Газлоу не станет предпринимать ничего слишком импульсивного, он все же сохранял бдительность на случай, если произойдет что-то необычное. Он слишком хорошо понимал личность мозгового монстра. У Газлоу была коварная натура и высокомерие третьесортного мозгового монстра, а также трусливая и жалкая натура гоблина. Когда перед ним открывалась огромная выгода, он мог без малейшего колебания отказаться от всех добродетелей верности, принципов и дружеских отношений. Однако, когда что-то угрожало его безопасности, он начинал колебаться, независимо от того, насколько мал риск или насколько велик шанс на успех. В конце концов, он позволит блестящей возможности проскользнуть между его пальцами. Такова была истинная природа мозгового монстра третьего класса. Именно его глубокое и глубокое понимание Газлоу заставило Грима быть настолько уверенным в его бездействии. Однако столица Вечности была не тем местом, где стоит задерживаться. Грим опасался, что какие-то мелочи могут пробудить в Газлоу неуемную жадность и оптимизм, если они задержатся там слишком долго. Таким образом, армия клана не оставалась в столице слишком долго и быстро вернулась на аванпост клана. Когда огромная экспедиционная группа появилась на площади телепортации, перед Белой башней немедленно раздались оглушительные крики радости. Внезапное исчезновение такой огромной группы адептов клана и элитных учеников уже привлекло внимание людей со злыми намерениями. Каждая крупномасштабная охота и разведка в потустороннем мире представляли огромную и непредсказуемую опасность для большинства искусных кланов. Так много ранее доминировавших и поднимавшихся кланов внезапно лишились благодати просто потому, что инциденты в их потусторонних предприятиях нанесли огромный удар по могуществу клана. Когда они увидели, что экспедиционный отряд клана успешно вернулся с чужого плана, каждый адепт и ученик багрового клана почувствовал нескрываемую радость и волнение из самых глубин своих сердец. Большинство членов клана успешно вернулись, что означало, что риск исчез, и единственное, что осталось, это подсчет добычи. Когда корабль-носитель опустился на землю, ряды потусторонних рабов в металлических цепях сошли с палубы под охраной магических машин. Эти рабы оценивали свое окружение с выражениями, полными шока, страха и замешательства. Когда они увидели нависающую над облаками башню и адептов в их магических одеждах, они не могли не опустить головы и вяло вошли в башню, сопровождаемые высокими металлическими големами. Там были людоеды, мускулистые и высокие, с большими животами, а также ожерельями из черепов и зубов, свисающих с их шеи. Тролли огромного роста, с развитыми мускулами, тонкими и сильными конечностями, огненно-рыжими волосами и злобными клыками. Страшные оборотни с коричневой шерстью, острыми когтями и мощными ногами. Самки кентавров, нижняя половина которых была телом лошади, белой и крепкой, и верхняя половина человеческой самки, их груди были обернуты тонким слоем кожи. Горные великаны, которые стояли на высоте 7 метров с грубой желтой кожей и ужасающей грубой силой. В длинной веренице рабов можно было увидеть все виды потусторонних рабов разного размера и вида. Большинство из них были высокими и мускулистыми рабами-чернорабочими, иногда среди них попадались искусные и ловкие рабы. Между тем, женщины-рабыни в основном обладали потрясающей красотой, особыми приемами или соблазнительными фигурами. Все они привлекали внимание адептов-учеников и заставляли их бормотать и разговаривать между собой. По сравнению с ними алые адепты были гораздо более сдержаны. Их глаза блуждали между рабами, время от времени останавливаясь на одном из них и погружаясь в глубокие раздумья. Большая часть их внимания была сосредоточена на рабах, которые сами могли бы стать стражниками. После того, как обычные планарные туземцы были введены в башню, более мощные существа, которые были заключены в тяжелые кандалы, были выведены с корабля. Это были свирепые и массивные воины-драконорожденцы, культисты-драконорожденцы, одетые в одежды и излучающие магическую ауру, или некоторые особенно свирепые высокосортные магические существа. Большинство этих существ были качественными товарами первого или второго сорта. Некоторые из них были даже третьесортными магическими существами. Они были могущественными лордами в копье, которые владели своими землями и жили относительно свободной жизнью даже под властью драконов. Здесь они стали несчастными рабами, лишенными всякой свободы, и могли только в мрачном молчании ждать, когда адепты выберут их. Когда-нибудь в будущем они будут заклеймены знаком раба и будут вынуждены вечно служить могущественному адепту. Тем не менее, никто не будет заботиться о мыслях этих потусторонних рабов, не сопереживать или сочувствовать им. Такое заключение было суждено повторяться снова и снова с того дня, как адепты начали вторгаться на планы других рас. Даже сами адепты, которые теперь правили как хозяева, должны были бы смиренно принять свою судьбу рабства, если бы другая могущественная раса когда-либо завоевала мир адептов. Это было неизбежное завершение планарных миров, расширяющихся во Вселенную. Процессия рабов продолжалась. Когда больших и злобных драконов вывели из хижин, члены багрового клана, собравшиеся вокруг площади, разразились цунами радостных криков. Атмосфера в клане сразу же разгорелась. Драконы. Это были драконы. Они были правителями, хищниками и рейдерами, которые стояли на вершине массивной пищевой цепи в каждом плане. Они грабили и совершали набеги, захватывая горы и леса, опустошая и грабя одну разумную расу за другой, и никто не был в состоянии остановить их любым способом. Но теперь они стали добычей и пленниками клана Багровых. Их мясо будет подано на обеденные столы адептов, их кровь превратится в пищу адептов крови, их кости будут превращены в оружие, их спинномозговая жидкость смешана в зелье, их тела были бы разорваны адептами. Каждая кость, сухожилие, ребро, кусок плоти и чешуя были бы использованы на пределе их возможностей, став ресурсами, за которые адепты будут бороться. Может быть, это и катастрофа для драконов, но для адептов это был банкет и фуршет. Духи адептов алого клана поднимались с появлением каждого дракона, становясь еще более возбужденными и неконтролируемыми. Даже члены кланов, которые не имели возможности участвовать в распределении таких высокоуровневых ресурсов, радовались всем, что у них было, необъяснимо радостно и радостно. Успех любой крупномасштабной охоты означал рост могущества клана, и даже они могли наслаждаться благом, которое приходило с таким ростом. Появление драконов второго класса после драконов первого класса довело эмоции членов клана до крайности. Это было море аплодисментов по всему ледяному ветру. Затем, среди волн криков и воплей, главный приз, который должен был быть показан с охоты, наконец был раскрыт. Под охраной четырех колесниц гоблинов и огромного количества магических машин с корабля спустили странного дракона с блестящей чешуей и телом более 30 метров в длину. У него были ужасные рога, величественная голова, массивное, но обтекаемое тело и острые и страшные когти. Ученики и адепты затаили дыхание и тихо забормотали себе под нос. Дракон третьей степени, третий класс. Только самые сведущие из адептов могли признать, что это был чрезвычайно редкий водяной дракон. На этот раз настала очередь адептов пошептаться между собой. Некоторые из адептов, которые гордились своим огромным запасом знаний, слегка шевелили губами и описывали все, что знали о водяных драконах, с помощью магических посланий. Адепты, которые собирали высококачественные водные ресурсы, начали поднимать свои брови. Было ясно, что появление этого дракона тронуло их, но на этом все еще не закончилось. Последней вещью, вышедшей из корабля, была массивная тюремная камера с черной тканью, накинутой на нее, что делало невозможным увидеть содержимое внутри. Однако, судя по уровню адептов, охранявших клетку, было ясно, что ценность добычи внутри была намного выше мертвого водяного дракона третьей степени. Это было потому, что алые адепты увидели силуэт лидера клана алых, легендарного адепта огня Грима, среди группы, сопровождающей камеру. Тем временем маленькая фея Хелен, которая всегда шла рядом с Алисой, неожиданно села на плечо Грима. Ее лицо было полно беспокойства и тревоги. Добычу лично сопровождал легендарный огненный адепт собственной персоной. Адепты не могли удержаться, чтобы не стать более любопытными к жертве внутри металлической клетки. К сожалению, высокопоставленные адепты клана, казалось, не собирались отвечать на их любопытство. Они непосредственно транспортировали металлическую ячейку на верхние уровни башни. Адепт Мерил остановила Грима у входа на 14 этаж. Она пришла сюда, чтобы спросить о распределении трофеев между кланами для этой войны. Грим помолчал, обдумывая услышанное, но не обращая внимания на маленькую фею, сидевшую у него на плече. Хелен доставляла неприятности то здесь, то там, явно недовольная тем, что он не спасает Элис немедленно. Распределите его по списку, который мы составили на обратном пути. Наградите всех членов клана, которые участвовали в битве северных пустошей с самым высоким уровнем очков вклада. Мэри лично проведет праздничный банкет сегодня вечером, но я не буду присутствовать. Мерил снова и снова кивала, записывая все, что говорил ей Грим, прежде чем повернуться и уйти. Естественно, те, кто сидел в клетке, были теневой дракон и Алиса, которые в настоящее время были запечатаны. Хотя они оба были запечатаны внутри, было трудно гарантировать, что Алиса не пострадает от теневого дракона, когда печать будет выпущена. Таким образом, когда и как снять печать были обе вещи, которые должны были быть соответствующим образом спланированы заранее. Хелен намеревалась заставить Грима пригласить адепта четвертого класса и использовать их огромную силу, чтобы сдержать дикое возмездие теневого дракона третьего класса, когда они спасли Алису. Грим немного подумал над этим вопросом и пришел к другой идее. Однако, пока Грим сидел один в своей комнате и планировал операцию, неожиданная просьба об аудиенции застала его врасплох. В клане Багровых было не так уж много подчиненных, которые могли бы напрямую связаться с Гримом. Этот человек был одним из тех особых исключений. Грим на мгновение заколебался и, наконец, решил отложить на некоторое время дело Алисы, поскольку он встретился с этим особым гостем. Глава 936. Когда он появился в конференц-зале, гость уже ждал там. Это была женщина. Ее лицо было закрыто черной тканевой маской, скрывающей черты лица. Черный, облегающий кожу кожаный костюм, который она носила, плотно облегал ее тело и подчеркивал все ее изгибы. Это было приятное зрелище для глаз. Она набросила свободную мантию поверх своих кожаных доспехов, чтобы соответствовать своей личности как адепта, но все еще не могла скрыть эту идеальную фигуру. «Мисс Салливин, как вы провели время в Белой башне? А почему вы хотели встретиться именно со мной?» — мягко сказал Грим с улыбкой на лице, совсем не напуская на себя вид первоклассного адепта. Алливин в отчаянии завертелась на диване, увидев перед собой этого спокойного и невозмутимого адепта. Она несколько раз пыталась заговорить, но слова никак не шли с языка. «Ну и что, Грим, мы, господи!» Лицо Алливин было почти кроваво-красным после того, как она стиснула зубы и выплюнула слово «лорд». Этот странный пожиратель драконов, который был гостем клана Багровых, очевидно, слишком много хотел сказать Гриму, совершенно не зная, с чего начать. Было очевидно, что она все еще не привыкла к разнице в статусе между ней и мужчиной-адептом перед ней. В прошлом она присоединилась к клану Багровых только из жадности к более легкому доступу к драконьим ресурсам. Тогда она была во втором классе, как и адепт-мужчина до нее. Они были одного статуса и уровня. Однако прошло несколько десятилетий, и теперь он перешел в третий класс, в то время как она была еще во втором классе. Хотя Оливин уже обладала силой пика второго класса, она все еще была вторым классом. У нее не было возможности сравниться с третьим классом. Впервые она почувствовала неописуемую угрозу и давление, и это исходило от этого мужчины-адепта, который стоял перед ней. Это было не так, как если бы он намеренно напал на нее своей аурой. Это был просто результат флуктуации силового поля высокого уровня адепта, вызванных их чрезвычайно мощной жизненной энергией и духовной интенсивностью. Оливин почувствовал лишь легкий дискомфорт рядом с Гримом. Низкопробные адепты, вероятно, чувствовали бы настоящую боль, как если бы они сидели на подушке из игл. В то же время обычные ученики-адепты рисковали бы жизнью, если бы подошли слишком близко к Гриму. «Оливин, ты пришел сюда, чтобы увидеть, что я застряла в каком-то оцепенении». На лице Грима все еще играла мягкая улыбка, но нетерпение в его бровях и голосе было более чем очевидно. Оливин всегда держался на некотором расстоянии от Багрового клана. Даже при том, что она носила имя Алого Адепта, она редко вкладывала все свои силы в клан. Таким образом, недовольство Грима ее поведением также проявлялось в его отношении. Если бы не их прошлые связи и не уникальные профессиональные способности Оливина, Грим даже не стал бы тратить время на встречу с ней. Возможно, потому что она чувствовала нетерпение Грима, Оливин изобразила разочарование и тревогу, прежде чем, наконец, заговорила. «Грим, лорд Грим, я хочу иметь этого водяного дракона третьего класса». Как и ожидалось, она пришла сюда за водяным драконом. Грим мог бы сказать, что Оливин достиг узкого места на пике второго класса. Любое дальнейшее улучшение требовало уникальных методов. Адепты могли продвигаться вперед, используя знания, переданные их предками, но пожиратели драконов должны были использовать родословную драконов, если они хотели продвинуться. Требовать, чтобы Оливин самостоятельно охотилась на дракона третьего класса с ее нынешними способностями, несомненно, было слишком много. Вот почему Оливин не могла не взволноваться, увидев, как клан уничтожает дракона третьего класса. Тем не менее, внезапно поднять такую просьбу с ее нынешним отношением к клану Багровых было немного слишком резко. Холодно усмехнулся Грим. «Оливин, прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как ты присоединился к клану Багровых. Интересно, что вы можете предложить в обмен на этого водяного дракона третьего сорта? 30 тысяч магических кристаллов и 2000 очков вклада». Оливин запнулся. «Как пожиратель драконов второго сорта, который провел несколько десятилетий в клане, это небольшое богатство было больше, чем показателем ее отсутствия активного участия в делах клана. 30 тысяч магических кристаллов и 2000 очков вклада. Хе-хе, Оливин, вы знаете базовую цену этого водяного дракона третьего сорта? Улыбка на лице Грима стала еще холоднее, его драконья душа могла бы рассеяться, но ее базовая цена все еще намного выше 2 миллионов магических кристаллов. С тем немногим, что у тебя есть, возможно, понимая, что ее просьба была слишком чрезмерной, Оливин стиснула зубы и сказала: «Лорд Грим, я знаю, что в последние несколько лет действовало не слишком хорошо. Однако, если вы дадите мне этого водяного дракона и позволите мне перейти в третий класс, я обещаю быть таким же послушным, как леди Мэри. Я сделаю все, что ты скажешь мне. Может, я тебе что-нибудь скажу?» Грим поднял бровь. «Все, что ты мне скажешь». Оливин снова выпрямила свое стройное и высокое тело, когда она повторила это с твердой уверенностью. «Ты же знаешь, что у нас с Мэри не только обычные отношения, а ты тоже можешь это сделать, а я могу». Оливин говорил с железной уверенностью: «Все, что она может сделать, могу сделать и я». Грим улыбнулась при виде Оливин, протягивая ей свою особу. Он протянул правую руку и медленно поднес ее к вздымающейся груди Оливина, прикрытой кожаным костюмом. Оливин задрожала всем телом и стиснула зубы. Однако она не стала уклоняться от прикосновения Грима и с тревогой наблюдала, как рука мужчины-адепта все ближе и ближе подбирается к ее груди. Как раз в тот момент, когда они собирались вступить в контакт, Гриму пришла в голову одна мысль. Его рука изменила направление движения, и он резко снял маску Оливин, заставив ее тихо ахнуть. Какое ужасное лицо скрывалось под этой маской. Большой рот, проходивший через всю ее щеку, был слегка приоткрыт, открывая белые, острые клыки внутри. Зубы были похожи на кинжалы, расставленные поперек ее челюсти, злобные и ужасные. Там, где должен был быть нос, была только гладкая плоть, без каких-либо признаков носа. Если бы маска не была снята, то только брови и лицо Оливин сделали бы ее невероятно красивой женщиной. Однако стоило снять маску, и человеческая красота мгновенно превращалась в ужасающее чудовище с лицом слишком страшным, чтобы на него смотреть. Такое зрелище не могло смутить Грима после стольких лет тренировок. Он препарировал множество магических существ и гуманоидных растений. Каждый из них был монстром среди монстров и волшебным существом среди волшебных существ. Они были не только отвратительны, но и странны, причудливы, обладали причудливыми органами и отвратительными телесными жидкостями. Поэтому истинное лицо Оливина лишь слегка удивило его, а не испугало. Более того, Грим очень ясно видел, что внешность Оливина в человеческом обличье была вполне приличной. Однако этот уникальный путь пожирателей драконов по совершенствованию своих способностей вызвал некую неконтролируемую мутацию и разложение ее тела. Эти изменения, несомненно, могли увеличить ее смертоносность против драконов со всех сторон, но это также неизбежно привело ее все дальше и дальше от ее человеческого происхождения. И дело было не только в Оливине. Даже среди высших адептов мира адептов индивиды, сохранившие свои человеческие формы, составляли незначительное меньшинство. Большинство первоклассных адептов имели самые разные чудовищные и странные наружности. В конце концов, тело человека было слишком слабым и хрупким. Верхний предел силы, которую он мог сдержать и выдержать, был слишком низок. Если бы высший адепт был слишком привязан к своему человеческому телу, то его основная сила была бы слабее, чем у его товарища того же уровня, который претерпел изменения. Это была универсальная истина, известная в мире адептов. Когда Грим закончил разглядывать ее лицо, Оливин снова надела свою черную маску и закрыла ее нечеловеческие черты. «Это все, что я могу вам предложить. Тем не менее, я могу подписать с вами контракт души. Пока ты даешь мне водяного дракона третьего класса, я буду слушать все, что ты скажешь мне после того, как я перейду в третий класс, разоблачив свою величайшую тайну». Оливин перестала сдерживаться и серьезно предложила свои условия. Обмен мертвого водяного дракона третьей степени на возможного пожирателя драконов третьей степени. Это казалось довольно хорошей сделкой. Однако было бы неприемлемо, если бы Оливия продолжала вести себя так же, как и раньше, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы внести свой вклад. Грим без колебаний взмахнул рукой в воздухе и начертил несколько огненных рун различной формы. Эти огненные руны плавали в воздухе между ними, сталкиваясь друг с другом, когда они бродили вокруг. Наконец, они соединились вместе, чтобы сформировать странный магический контракт. Взгляните на этот контракт и подпишите его, если считаете, что он справедлив. Как только вы подпишете контракт, я найду вам подходящего дракона третьего класса», — небрежно сказал Гримм. Теперь он был настоящим адептом третьего класса. Соткать такой магический контракт одним взмахом руки было несложно. Этот контракт мог показаться простым, но он содержал все виды магических знаний, которые он получил из других миров. Он обладал невероятными способностями связывать души. Таким образом, ему не нужно было беспокоиться о том, что Оливин пойдет против своего слова после перехода в третий класс. Оливин с беспокойством смотрел на контракт. Она не узнавала здесь большую часть огненных рун. Однако, куда бы ни упал ее взгляд, содержание и детали руны, на которую она смотрела, раскрывались перед ней, как книга. Не было необходимости ни узнавать руны, ни расшифровывать их, так как информация, содержащаяся в каждой из них, текла прямо в ее разум. Условия контракта были точно такими, как она описала. Клан Багровых предоставит ей дракона третьей степени, чтобы она могла перейти в третью степень. Перейдя в третий класс, она должна будет полностью посвятить себя служению клану Багровых в течение 200 лет. Эти условия казались суровыми, но Оливин был вне себя от радости. Она провела в мире адептов так много лет, что была хорошо знакома с тем, как адепты делают вещи. Никогда больше не будет второго клана адептов, который предложит ей такие прекрасные и снисходительные условия. Это заставило Оливина невероятно обрадоваться. Она уже решила стиснуть зубы и принять любое неразумное условие, которое выдвинет ей Гримм. В конце концов, с ее талантом срок ее жизни будет увеличен как минимум на 6-7 сотен лет после перехода в третий класс. То, что он потратил 200 лет на то, чтобы работать на клан Багровых, не казалось ему таким уж неприемлемым. Оливин тут же порезала палец и оставила на магическом контракте клеймо своей души. Глава 937. Мир адептов. Белая башня. 14 этаж. В то время как адепты Багрового клана праздновали на банкете на нижнем этаже, здесь собрались самые могущественные адепты клана, молча ожидая делегацию заданий Греем. Металлическая келья была перенесена сюда и размещена в центре волшебного зала. Это был большой, круглый зал. Внутренние помещения были совершенно пустыми, как раз так, как это нравилось литейщикам, и были настолько высокими и широкими, что это было впечатляюще. Высокий потолок был спрятан в полоску темноты, в то время как нежный, но яркий свет освещал пространство возле земли. Бесчисленные рунические линии, напоминавшие кровеносные сосуды, простирались по всей земле и по стенам, казалось бы, хаотично и беспорядочно, но в то же время скрывали среди них некий глубокий и таинственный закон. Бесчисленное множество волшебных рун различных форм, узоров разного размера и слов множества форм переплетались вместе, образуя таинственный, но невероятно обширный рунический световой массив. Гримм стоял высоко перед металлической клеткой, размахивая руками и используя свой авторитет как хозяин башни, переплетал таинственную трехмерную сеть.